Дорогие друзья, уже много было сказано, свидетельства мы слышали, как Бог спасает, как Бог отвечает, как Бог принимает. Друзья, дорогие, я хотел бы прочитать из 62-го псалма 2 и 3 стихи. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». В земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Вы же слышали сегодня о том, что без Бога душа одинока. И на сердце тяжесть, пустота, и человеку всегда чего-то не хватает. И вот уже сестра говорила об этом. Чего-то не хватает, кажется, есть все. Но чего же не хватает? Друзья, не хватает общения с Богом. И это, друзья, испытал я лично. И когда я вот без Бога тоже жил, действительно пустота гнетущая. А сейчас прекрасная жизнь с Богом в общении. Вы знаете, не так давно, вот в метро здесь в Москве, ну, такой случай был, когда... Один человек покончил жизнь самоубийством, прыгнул под поезд. И когда стало известно, кто это, оказалось, что это спортсмен. Более того, он тренер был по спорту, учил людей, преподавал вот в каком-то виде спорта. И знаете, там комментарии для разных людей, ну там вот пишут как, что, психологи и все прочее. Друзья, что не хватало человеку? Не хватало Бога, его присутствие, общение с Ним. Однажды один человек, будучи наркоманом, вот употребляя наркотики, так вот приложил все усилия и избавился от этого. Знаете, получилось. И так он очень об этом громко говорил, у него брали интервью, так вот он рассказывал и говорил: «Ребята, надо только постараться, все возможно. И сейчас, вы знаете, я свободен от наркотиков». Но единственное, с чем я еще борюсь пока, это пустота. Вот на сердце, в душе пустота. А так, все, наркотики бросил, не употребляю больше. Вы знаете, друзья дорогие, чем закончилось это? Жизнь закончила свою. Вот пустота эта, она не была наполнена, и пришлось жизнь закончить. Вот так он, к сожалению, окончил жизнь свою, не смог избавиться от пустоты. Почему? Потому что только Бог может наполнить пустую душу человека. Он может навести там порядок, благословить. Друзья, я прочитаю стих, я буду коротко, не хочу долго задерживать. Я прочитаю, простите, из книги пророка Иеремии, из 33 главы, 2 и 3 стих. Сегодня уже упоминали об этом. «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Друзья, возникает вопрос, как общаться с Богом? Как правильно иметь общение с Богом? Как общаться с Богом и как молиться Ему так, чтобы Он услышал, чтобы получить ответ от Него? Мы уже слышали, брат говорил передо мной о том, что Бог разговаривает с нами, со всеми людьми. А как мы разговариваем с Ним? Как мы можем отвечать Ему или иметь общение с Ним? Через молитву. И посмотрите, здесь я прочитал такой текст, что Господь говорит: «Воззови». Обратите внимание, слово «воззови». «Воззови» – это значит из глубины души. Скажи Богу то, что тебя мучает. «Воззови, и я отвечу тебе». «Призови имя Господне». Друзья дорогие, общаться с Богом нужно не заученными молитвами, не чьими-то фразами. Нет. Общаться с Богом нужно от сердца, искренно. То, что есть на сердце, переживания, какие-то или, может быть, радости, или скорби, или пустота. Все нужно сказать Богу. Бог хочет общаться с нами, как отец общается с сыном, или сын общается с отцом. Вот так вот Бог желает слышать от нас молитву. Знаете, когда-то мой отец, будучи молодым человеком, в молодости, ну, в атеистическое время, он учился в институте, и он был неверующим человеком. Ну, везде говорили, что Бога нет и не может быть. И так он тоже в это верил. Но, знаете, вроде бы порядочный человек, учился в институте, на хорошую специальность, но в такую зависимость попал, что начал выпивать сначала понемногу, а потом понял, что он уже зависим, он не может оставить спиртное. И он понял то, что если сейчас, вот сейчас не будет, не произойдет что-то и не будет остановки, он покатится вниз. И он вспомнил о Боге. У него родители были верующие, сам он был неверующий, ну, это вот дедушка с бабушкой моей. Он вспомнил о Боге, и он, знаете, как помолился? «Господи, если ты есть, помоги мне оставить вот эту зависимость, помоги». И когда он сердечно так воззвал Богу, вы знаете, Бог освободил его. Удивительно. Его друзья приглашают: «Юра, пойдем». Он говорит: «Не, я не хочу». «Как? Да так я бросил». «Да ты что?» «Да». А знаете, так вот как-то он на себя так упор сделал, а потом опять потянуло. А почему? Понял он. Потому что он думал, что это он сам. А он же к Богу обращался, и тогда он опять воззвал к Богу, а потом покаялся. И так вот, знаете, и я вырос в семье христианской, и очень рад, что с детства о Боге говорили, в нашей семье учили. Друзья, я буду заканчивать. Хотелось бы последнее сказать. Это то, что хочет Бог слышать от каждого человека. От каждого, можно сказать, грешника, да? Первую молитву – это молитву покаяния. Как-то однажды после большого служения мы возвращались домой на электричке, ехали. И так вот мы с друзьями стояли, общались, и в стороночке стояла женщина. И как-то завязался с ней разговор, немножко засвидетельствовали о Боге. Она говорит: «Вы знаете, я была в собрании верующих. Там мне понравилось все, но мне не понравилось то, что одна женщина вышла вперед и сильно плакала. Сильно плакала, она молилась. Я не могу этого понять. Как это могло быть такое? Это ужасно». И так вот, знаете, в таком противлении как-то она говорит: «Мне это непонятно». И вот так вот, знаете, она не захотела больше общаться. Я не знал, что на тот момент ей сказать. Но прошло время, и я подумал о том, что кто сегодня не хочет плакать здесь, тому, к сожалению, придется плакать в аду. Вечно плакать. Друзья дорогие, лучше сегодня поплакать здесь, на коленях, перед всеми. Но это дает счастье. За этим стоит Бог, который готов принять детей заблудших, которые возвращаются к Отцу, чем потом вечно плакать. Друзья, это очень серьезно. Пусть вас Бог благословит, чтобы вы могли принять правильное решение, наладить свою жизнь с Богом, иметь общение с Ним. Аминь.